Глава шестая, в которой мой укромный уголок превращается в проходной двор. «Ау!» Сиреной ударил по ушам девчоночий крик с площадки 14-го этажа. «Петя, не подходи к ним, нет!» «Да не ори ты, дура!» — шикнул на паникершу пацанский голос. «Это ж не настоящее чудище! Ежу понятно, что бутафория! В природе таких не может быть!» «Все равно не ходи! Мне страшно!» Не прошло и минуты, а жильцы из ближайших квартир уже обнаружили тварей на лестнице. Зуб даю, к вылазке на лестницу самых любопытных подстегнули вопли неугомонной бабки снизу. Но я не опасался быть обнаруженным. Лунное пламя продолжало окутывать тело белесой аурой, под воздействием которой я оставался невидимым для местных обывателей. И, пережидая секунды слабости, спокойно себе сидел между руберами и читал загоревшиеся перед глазами строки победного уведомления. Внимание! Вами ликвидировано два рубера 42 и 45 уровней. Награда за ликвидацию. Опыт плюс 105 672. Характеристики. Плюс 4 к знаниям. Плюс 30 к картографии. Плюс 4 к наблюдательности. Плюс 30 к удаче. Интеллект плюс 1. Плюс 30 к физической силе. Плюс 4 к рукопашному бою. Плюс 32 к фехтованию. Плюс 33 к меткости. Плюс 5 к физической броне. Плюс 4 к выносливости. Плюс 4 к регенерации. Плюс 5 к скрытности. Плюс 30 к скорости. Плюс 13 к реакции. Плюс 13 к гибкости. Плюс 4 к интуиции. Плюс 22 к силе Стикса. Плюс 12 к броне Стикса. Плюс 3 к медитации. Плюс 4 к познанию скрытого. Навыки. Плюс 26 к алкоголизму. Плюс 26 к ораторскому искусству. Плюс 52 к легкой атлетике. Плюс 28 к телепатии. Плюс 31 к хамелеону. Плюс 44 к палачу. Плюс 28 к шаману. Плюс 32 к следопыту. Плюс 37 к стайеру. Защита плюс 1. В процессе ликвидации активирована скрытая ступень дара «Второй шанс». Характеристики. Плюс 2 к интуиции. Плюс 2 к познанию скрытого. Плюс 6 к силе Стикса. Навыки. Плюс 30 к шаману. Плюс 30 к телепатии. Дуг Стикса плюс 1. В процессе ликвидации активирован дар «Марафонец». Характеристики. Плюс 2 к выносливости. Плюс 8 к скорости. Плюс 6 к силе Стикса. Навыки. Плюс 20 к легкой атлетике. Плюс 20 к следопыту. Плюс 40 к стайеру. В процессе ликвидации активирована скрытая ступень дара «Марафонец». Характеристики. Плюс 2 к выносливости. Плюс 4 к реакции. Плюс 8 к скорости. Навыки. Плюс 30 к легкой атлетике. Плюс 30 к стайеру. В процессе ликвидации активирован дар «Лунное пламя». Характеристики. Плюс 8 к удаче. Плюс 3 к физической броне. Плюс 3 к скрытности. Плюс 6 к силе Стикса. Навыки. Плюс 20 к легкой атлетике. Плюс 30 к хамелеону. Защита плюс 1. В процессе ликвидации активирован дар «Сокрушитель преград». Характеристики. Плюс 8 к удаче. Плюс 2 к рукопашному бою. Плюс 4 к реакции. Плюс 6 к силе Стикса. Навыки. Плюс 20 к легкой атлетике. Плюс 20 к тяжелой атлетике. Плюс 40 к палачу. Внимание! Вы в одиночку вступили в безнадежный бой с отрядом зараженных, превосходящим вас в качественном и количественном выражении. Награда за победу в безнадежном бою. Опыт плюс 5000. Очков свободного распределения характеристик плюс 2500. Одерживайте славные победы дальше. Удачной игры! Откатная депрессуха в этот раз чё-то чересчур затянулась. С начала отката прошло уже минуты две. Вокруг мертвых монстров на верхней и нижней лестничных площадках, особенно на нижней, собралась уже внушительная толпа жильцов. А накатившая на тело слабость по-прежнему не отступала. Каждое движение давалось с огромным трудом. Будто на каждой руке повисла по двухпудовой гире, а на плечах и вовсе висел набитый камнями невидимый рюкзак, весом в добрый центнер. Слабость поразила не только мышцы. Голова в первые откатные минуты сильно тупила и наотрез отказывалась осознавать сложившуюся странную ситуацию. Лишь потом, когда уже худо-бедно пришел в норму, я смог задним числом проанализировать факты и разобраться в ситуации. Похоже, дело было уже не в откате, а в сильном просаде шкалы здоровья из-за двойного убийства высокоуровневых тварей. Оба пораженных смертельным ударом Рубера были чутка выше меня уровнем, и за убийство каждого я схлопотал системный штраф в треть собственного здоровья. Поскольку убил я их одновременно, штрафы тупо сложились, и я за раз потерял практически 67% здоровья, отчего и превратился в едва живого идиота. Когда подошла к концу третья минута бесплодного ожидания, даже сквозь забившую мозг вату апатии пробилось тревожное понимание, что что-то здесь не так. Негативные последствия активации сокрушителя преград давно уже были обязаны отпустить тело. И раз слабость до сих пор не прошла, тупо сидеть и ждать возвращения прежнего нормального самочувствия становилось уже бесполезно. Стиснув зубы, я заставил непослушное тело подняться на ноги и, призвав из ячейки резак, приступил к потрошению споровиков-руберов. Эта священная обязанность любого уважающего себя охотника за трофеями настолько вбилась в мое подсознание, что даже в полуживом состоянии я занялся ею чисто на автомате. «Что это? Глядите, глядите! У одной начинает крошиться башка! Интересный какой спецэффект!» Прокомментировал мои действия неуемный следователь в толпе зевак. «Петя, не лезь туда! Мне страшно!» Вторила впечатлительная спутница комментатора. Но крики за спиной меня лишь позабавили. Скрытый лунным пламенем, для жильцов подъезда я продолжал оставаться невидимкой. Главное, чтобы продолжали сохранять дистанцию, не приближались и под резак пальцы не совали. Тогда разойдемся с зеваками миром, как в море корабли. Вырезав в роговом гребне орангутана дырку по два пальца, я стал выгребать содержимое вскрытого спорового мешка и, не рассматривая добычу, тут же рассовывать трофеи по карманам штанов. «Глядите, глядите! У него из башки какая-то хрень вылезает и в воздухе растворяется! Охренеть!» «Петя, пошли вернемся в квартиру. Ну, пожалуйста!» «Да отстань! Интересно же!» «Ну, Петя!» «О, глянь! И у второго башка крошиться начало! Свет, сфоткай меня, а!» «Ох, чую не к добру это!» Неожиданно вклинился в диалог молодежи тревожный голос доселе молчавшей женщины из толпы. «Вот-вот, сперва туман вонючий, потом исчезновение интернета и электричества, а теперь еще вот это!» Поддержал даму сильно напуганный мужской голос. «Ой, да че вы все такие тухлые!» — не унимался оптимист Петя. «Прикольные же уродцы!» Проковыряв дырку в споровике второго Рубера, я продолжил набивать карманы трофеями. Убийственная слабость в теле не проходила. Каждое движение по-прежнему давалось большим трудом, но в голове слегка прояснилось, и я заметил, что моя активность спровоцировала небольшой прирост в шкале здоровья, а вот остальные шкалы, наоборот, стали проседать вниз. Похоже, ослабленный организм стал самовосстанавливаться за счет внутренних ресурсов. Заработала регенерация, используя в качестве топлива накопленные резервы. Но этих накоплений вряд ли хватит надолго. И чтобы не доводить запустившийся процесс самовосстановления до абсурда, когда организм для нормального функционирования одних органов начнет пожирать другие, необходимо срочно раздобыть вдосталь жрачки и живца. «Так, что тут происходит? По какому поводу собрание?» Начальственный окрик с нижнего лестничного марша мне сразу не понравился. «Вы лучше сами посмотрите», — ответила за всех тревожная дама. И сгрудившаяся на площадке 14-го этажа толпа раздалась в стороны, пропуская участкового в полицейской форме. «Это еще что такое?» Рука заметившего тварь участкового тут же опустилась на рукоять торчащего из поясной кобуры пистолета. Я торопливо выгреб из второго споровика оставшиеся спараны, подхватил с пола пистолет и, мягко ступая и опираясь рукой о стенку, неслышной тенью двинулся по ступеням наверх. На площадке 15-го собралось лишь четверо из верхних квартир, незаметно пробраться между которыми шансов у меня было гораздо больше, чем прорываясь сквозь плотную толпу из двух десятков жильцов на 14-м этаже. Нижняя толпа наперебой загалдела мне вслед, отвечая на вопрос участкового. «Когда мы вышли на лестницу, они уже здесь лежали». «Мне кажется, появление чудовищ связано с туманом». «Да никакие это не чудовища, бутафория! Кто-то решил приколоться!» «Петя, не лезь!» Я спокойно добрался до верхней площадки и, двигаясь все так же вдоль стены, тенью-невидимкой проскочил мимо жильцов в короткий коридор 15-го этажа. Здесь я планировал затаиться в ожидании первого возвращения в квартиру и, незаметно присев жильцу на хвост, таким незамысловатым макаром проникнуть в гости. Дальше аккуратная нейтрализация хозяина или хозяйки, и квартира до нашествия Орды оказывалась в моем полном распоряжении. Но судьба распорядилась иначе. Одна из четырех расположенных по обе стороны дверей оказалась приоткрыта, и, не теряя времени, я тут же юркнул в этот неожиданный подарок судьбы. Попытавшись закрыть за собой дверь, неожиданно столкнулся с рядом трудностей. Сорванная задвижка валялась на полу в коридоре, а дверной косяк оказался сильно поцарапан и местами даже деформирован, как будто сквозь него недавно пролез кто-то ростом гораздо больше стандартных 2 метров. Точно такие же царапины и сколы в изобилии имелись на косяки настежь распахнутой двери спальни, а широкое окно в этой комнате и вовсе было выломано из проема. Причем стекло и куски рамы валялись в комнате на полу у кровати, как будто некто огромный с трудом протиснулся через слишком узкое для него окно снаружи в комнату. Вот так я и разгадал секрет появления на верхней лестничной площадке орангутана. Из-за покореженного косяка защелка дверной ручки перестала цепляться за края выемки в нем, и дверь стала невозможно просто захлопнуть. Пришлось шарить по ящикам комода в прихожей и искать подходящий ключ, чтобы наверняка запереть дверь изнутри на главный замок. К счастью, ключ от замочной скважины отыскать удалось, а длины ригелей главного замка оказалось достаточно, чтобы дотянуться до выемок в косяке. Заперев дверь, я первым делом двинулся на кухню, где в еще не успевшем нагреться холодильнике обнаружил внушающее уважение к хозяину запасы колбасы, сыра, масла, яиц и прочей всячины, типа разнообразной молочки, овощей и фруктов. В хлебнице отыскалась едва надрезанная буханка ржаного и 2 мягкие булочки. Чайник на плите, к сожалению, оказался холодным. Ну да не беда. Под такой обильный закусон сойдет и запивка из обычной холодной воды. Зато в шкафчике над холодильником обнаружилась 2-литровая банка отменного самогона. Быстро схомячив с водой 10 на скорую руку нарезанных бутеров, я занялся изготовлением живца. Благо, и спараны, и самогон в наличии имелись. А посуду для изготовления первоначальной смеси и последующего перелива чистогана и марлю для фильтра раздобыть на кухне рачительного хозяина не составило труда. И вот, когда, нацедив литровую банку конечного продукта, Я нацелился снять пробу с получившегося живца. Какая-то нетерпеливая бесцеремонная сволочь требовательно загрохотала кулаком во входную дверь. «Да пошли все нахрен!» — рявкнул я, и не думая подрываться с места. За дверью озадаченно притихли. Перелив из банки чуть мутноватый живец в стакан, я лихо крякнул и оприходовал продукт в три могучих глотка. Мешающая думать вата в голове тут же сгинула без следа. Уже прекратившие падение после сытной еды шкалы с поступлением живца на перегонки рванули вверх. Одобрительно хмыкнув, я призвал из ячейки пустую фляжку и стал аккуратно наполнять ее живцом из банки, готовя новый НЗ. К умиротворяющему звуку тонкой струйкой стекающего в походную емкость продукта неожиданно прибавился знакомый завывающий скрежет. Точно так же верещала моя шпора, вгрызаясь в металл. Вот только шпора в данный момент покоилась в своей инвентарной ячейке, а трель резьбы по металлу доносилась из прихожей. «Твою ж мать!» – проворчал я, поспешно убирая заполненную на две трети фляжку в ячейку. Входная дверь в прихожей распахнулась, и в мою квартиру нагрянули незваные гости.